Сказки. Шиш московский. Слово «шиш» в народном языке Северо-Восточной области означает «бродяга». Веселые сказки и анекдоты о бродяге Шише, который обижает богатых и защищает бедных, были распространены в народе с давних времен. Некоторые из них созданы в последние столетия, некоторые в XVII веке, в так называемое «смутное время», когда на Руси было много бродяжных людей, беглых крестьян. Жестокие налоги, жестокая барщина заставляли крестьян убегать от помещиков, жечь усадьбы. В сказках и анекдотах о Шише встречаются странные слова, которых в нашем современном языке нет. Наряду с современными понятиями, как, например, «адресный стол», встречаются такие слова, как «дом стоит на одине», «чадушка», «беси». Употребление странных слов рядом с новыми, современными словами объясняется тем, что рассказы о Шише создавались в разные времена. В северной области нашего Союза и до сих пор можно услышать от крестьян анекдоты о Шише, о его злых, подчас грубых шутках и веселых проделках над барами. Присказка. «Цинцы-брынцы-балалайка, цинцы-брынцы-заиграйка». «Тень, тень, потетень, ветер стонет целый день. Ту-на-на, ходит по морю волна. Птица-синица за море летела, перо уронила. Беру перо в руки, пишу письмо от скуки. Синичье перышко скрипит, мое сердечишко кипит. Начинается рассказ, люди добрые, для вас. Дело было против неба на земле, не в покрытой улице». Тут стоял дом, наколу дном, дверями в воду, ниоткуда не было ходу. Домик был красивенький. На первом венце порог, на втором потолок, окна до двери буравчиком провернуты. Собачка мимо бежит, в окошко глядит, а хозяйка в эту дыру глаз впялит, на улку смотрит. Тулуп с барами, да юбка с рукавами. Чулки новые, нет ни пят, ни носков. Еще у ней шапочка ушисто-пушисто-завесистая. Спереди не видно белого лица, сзади не видно желтых кудрей. Из посуды было липовых два котла, да в прошлом годе сгорели дотла. Был чайник без крышки, без дна, только ручка одна. С табаком свиной рожок, да для щей деревянный горшок. Ну, это, ребята, присказки, а дело все впереди.